«Ты зачем в Хамамацу по работе?» Этот вопрос Анадыра задал уже в прохладном вагоне-ресторане, где они, не торопясь, потягивали пиво. «Да, на известную тебе стройку». «Суперэкспресс на воздушной подушке?» «Ага. Конца нет проблемам, так что никак не сдвинемся с мертвой точки». Поезд тронулся. Пейзаж за окном поплыл назад и на мгновение отвлек внимание Анадыры. «А какие проблемы?» Анадыра опять повернулся к Го. Тот, крепко сжав в руке стакан, задумчиво смотрел на оседающую пену. «Да всякие». Он продолжал разглядывать пиво. «Пока об этом лучше помалкивать. Не дай бог газетчики пронюхают. В общем, всего хватает». Анадыра молча налил себе пиво. «Понимаешь, просто невероятно, чтобы в предварительных геодезических промерах было столько ошибок». Тихо, словно про себя, заговорил Го. «На всем участке промеры придется проводить заново. Да еще кое-что есть. Но главное, на самых трудных отрезках дороги геодезические данные изменяются прямо в ходе строительства». «А это значит, что...» «Да ничего особенного это не значит. Просто мне кажется, в последнее время вся Япония содрогается, словно студень». «Понятно», — кивнул Анадыра. «Я чуть было не запамятовал, что передо мной собственной персоной конструктор высокоточной аппаратуры для геодезических измерений. Как это... резонансно. Выпьем еще по бутылочке или пойдем в купе?» Перебил его Го, оглядывая вагон-ресторан, где становилось все многолюднее. «А что у тебя за дела в Яидзу? Какая-нибудь посудина затонула, что ли? В такую жару твоей работе только позавидуешь». «Чему завидовать-то?» Анадыра усмехнулся. «Буду торчать на корабле управления безопасности и с утра до ночи отлаживать глубоководный батискаф. Ну, ты знаешь, в Адацуме. Идем на юг». «На юг, говоришь? А далеко?» Го поднялся из-за стола. «К юго-востоку от острова Тори. Это чуть севернее островов Банин. Там остров один исчез». «Вулканическое извержение?» Го на мгновение задержался у выхода. «Нет, не извержение». Анадыра подтолкнул Го в широкую спину. «Просто так, без всякой видимой причины. Взял, да исчез под водой». Раздел второй. Расставшись с Го в Сидзуока, Анадыра пересел на старо-токайдосский поезд. На этой линии курсировали поезда устаревшего образца. В подслеповатом купе, в каком Анадыра давно уже не приходилось ездить, с ним сразу заговорил сидевший напротив загорелый старик. К нему присоединилась такая же темная от солнца женщина. Она извлекла откуда-то заварку чая, завернутую в паутинку тонкой шелковой ваты. «Сама собирала», — сказала она. «Сидзуока славится своим чаем, а ту бурду, что продают на станциях, пить невозможно». Женщина заварила чай кипятком из термоса и угостила Анадыру. Румяная девочка, должно быть, внучка старика, стала рассказывать, что у развалин Тора обнаружены остатки древнего поселения, и поинтересовалась, зачем Анадыра едет в Яидзу. Пока он думал, как ей лучше ответить, поезд прибыл на станцию. Оставалось только попрощаться. На платформе, продуваемой соленым морским ветром, он обернулся. Девочка махала рукой. Анадыра ответил ей, поймав себя на мысли, что растроган. Какие они доброжелательные и приветливые, эти люди, ездящие в старых поездах по старым железным дорогам. Тут он невольно вернулся мыслями к Го, который, должно быть, уже давно в Хамамацу. Конечно, не может не захватить строительство суперскоростной магистрали, где расстояние между Токио и Осакой уляжется в 1:10. Но нельзя забывать и о человеческой ценности таких вот, как это, старых железных дорог. В порту Яидзу было пустынно. Все рыбачьи шхуны ушли на промысел. Даже под брезентовым чехлом Анадэра узнал глубоководный батискаф на палубе сторожевого судна сил безопасности «Хакута». «Привет!» — обрадованно встретил Анадэру доцент Юкинага, специалист по геологии морского дна. «Извините, что так нескладно получилось. Я слышал, вас отозвали из отпуска». Шум лебедки, грохот наматываемой якорной цепи, свистки, беготня на палубе удивили Анадэру. Он взглянул на часы. «Неужели выходим?» «Да, решили сделать это пораньше», — доцент озабоченно посматривал на пристань. «Ведь если газетчики учуют, куда и зачем отправляется Водоцуми, хлопот не оберешься». «Так они ведь уже все обосновались на метеосудне», — усмехнулся Анадэра. «В таких делах пройти им не занимать. Кажется, они даже зафрахтовали гидроплан гражданской авиации». «Да, размах», — Юкинага пожал плечами. «Интересное у него свойство», — подумал Анадэра. «Почти все время в открытом море, а нисколько не загорает». «Да», — продолжал Юкинага, — «к чему такой ажиотаж? Ведь ни в чем никакой ясности. Я думаю, что мы и на месте едва ли что выясним». «Так-то оно так, но ведь у газет сейчас своего рода засуха», — сказал Анадэра. «Читателю до смерти надоели статейки про жару и нехватку воды». «В таком случае», — Юкинага сощурился от яркого солнца, — «надо ждать большого скандала. И если они хоть что-нибудь разнюхают о неполадках в строительстве, второй супер...» «Так вы в курсе дела?» Анадэра с нескрываемым удивлением посмотрел на доцента.